Быть может, новенький так и остался бы незаметной личностью, если бы не одно событие, которое взбудоражило и восстановило против него всю школу. Почти одновременно с Пантелеевым в Шкиде появилась еще одна особа. Эта особа не числилась в списке воспитанников, не принадлежала она и к сословию халдеев. Это была дряхлая старуха, мать Витниксора, приехавшая к нему неизвестно откуда и поселившаяся в его директорской квартире. Старуха эта была почти совсем слепа. Наверное, именно поэтому шкидцы, которые каждый в отдельности могли быть и добрыми, и чуткими, и отзывчивыми, а в массе, как это всегда бывает с ребятами, были безжалостны и жестоки, прозвали старуху совой. Сова была существо безобидное. Она редко появлялась за дверью Викниксоровской квартиры, только 2-3 раза в день шкидцы видели, как, хватая свободной рукой за стену, из-за косяки дверей пробирается она с какой-нибудь кастрюлькой или сковородкой на кухню или из кухни. Если в это время поблизости не было Викниксора и других халдеев, какой-нибудь шпингалет из первого отделения, перебегая старухе дорогу, кричал почти над самым ее ухом: «Сова ползет! Дю, сова!» Но старуха была еще, по-видимому, и глуховата. Не обращая внимания на эти дикие выкрики, с кроткой улыбкой на сером морщинистом лице, она продолжала свое нелегкое путешествие. И вот однажды по Шкиде пронесся слух, что сова жарит на кухне какие-то необыкновенные лепешки. Было это в конце недели, когда все домашние запасы у ребят истощились, и аппетит становился зверским. Особенно разыгрался аппетит у щуплого японца, который не имел родственников в Петрограде и жил на одном казенном пайке и на доброхотных даяниях товарищей. Пока сова с помощью кухарки Марты священно действовала у плиты, шкидцы толпились у дверей кухни и глотали слюни. Вот так смака раздавались голодные завистливые голоса, ну и лепешечки. «Шик море, ай да Витя, вкусно питается». А японец совсем разошелся. Он забегал на кухню, жадно втягивая ноздрями вкусный запах жареного сдобного теста и, потирая руки, выбегая обратно в коридор. «Братцы, не могу, умру!» — заливался он. «На маслице, на сливочном, на натуральненьком!» Потом снова бежал на кухню, становился за спиной совы, на одно колено вздымал к небу руки и кричал: «Викниксор, Лукул, завидую тебе! Умру! Полжизни за лепешку!» Ребята смеялись. Японец земно кланялся старухе, которая ничего этого не видела, и продолжал поясничать. «Августейшая мать!» — кричал он. «Парфироносная вдова! Преклонюсь!» В конце концов Марта выгнала его. Но японец уже взвинтил себя и не мог больше сдерживаться. Когда через 10 минут сова появилась в коридоре с блюдом дымящихся лепешек в руке, он первым бесшумно подскочил к ней и также бесшумно двумя пальцами сдернул с блюда горячую лепешку. Для шкильцев это было сигналом к действию. Следом за японцем к блюду метнулись Янкель, Цыган, Воробей, а за ним и другие. На всем пути следования старухи и в коридоре, и на лестнице, и в белом зале длинной цепочкой выстроились серые бесшумные тени. Придерживаясь левой рукой за гладкую алебастровую стену, старуха медленно шла по паркету белого зала, и с каждым ее шагом груда аппетитных лепешек на голубом фаянсовом блюде таяла. Когда сова открывала дверь в квартиру, на голубом блюде не оставалось ничего, кроме жирных пятен. А шкицы уже разбежались по классам. В 4-м отделении стоял несмолкаемый гогот. Запихивая в рот 5-ю или 6-ю лепешку, облизывая жирные пальцы, японец на потеху товарищам изображал, как сова входит с пустым блюдом в квартиру и как Викниксор, предвкушая удовольствие, плотно позавтракать, плотоядно потирает руки. «Вот, кушай, пожалуйста, Витенька, вот сколько я тебе, сыночек, напекла!» — шамкал японец, передразнивая старуху и вытягивая свою тощую шею, тараща глаза, изображая испуганного, ошеломленного Викниксора. Ребята хватали животы, давились от смеха. У всех блестели и глаза, и губы. Но в этом смехе слышались и тревожные нотки. Все понимали, что проделка не пройдет даром, что за преступлением вот-вот наступит и наказание. И тут кто-то заметил новичка, который, насупившись, стоял у дверей и без улыбки смотрел на происходящего. У него одного не блестели губы, он не притронулся к лепешкам совы, а между тем многие видели его у дверей кухни, когда старуха выходила оттуда. «А ты чё зевал?» — спросил у него цыган. «Эх ты, разява! Неужели ни одной лепешки не успел слямзить?» «А ну вас к чёрту!» — промолвил новенький. «Что?» — подскочил к нему воробей. «Это через почему же к чёрту-то?» «А потому что это хамство», — краснея сказал новенький, и губы у него запрыгали. «Скажите, гигои какие? На старуху напали!» В классе наступила тишина. «Вот как?» — мрачно сказал цыган, подходя к Пантелееву. «А ты иди к Вите, накати!» Пантелеев молчал. «А ну иди, попробуй!» — наступал на новичка цыган. «Сволочь такая, легавый!» — взвизгнул воробей, замахиваясь на новенького. Тот схватил его за руку и оттолкнул. И хотя оттолкнул он не японца, а воробья, японец дико взвизгнул и вскочил на парту. «Граждане, внимание, тихо!» — закричал он. «Братцы, небывалый случай в истории нашей республики. В наших рядах оказался ангелоподобная личность, монашенка в штанах, пепеньерка из Института благородных девиц». «Идиот!» — сквозь зубы сказал Пантелеев. Сказано это было негромко, но японец услышал. Маленький, вечно красный носик его еще больше покраснел. Несколько секунд ёжка молчал, потом соскочил с парты и быстро подошел к Пантелееву. «Ты что, друг мой, против класса идешь? Выслужиться хочешь?» «Ребята», — повернулся он к товарищам, — «ни у кого не осталось лепешки?» «У меня есть одна», — сказал запасливый Горбушка, извлекая из кармана скомканную и облепленную табачной трухой лепешку. «А ну дай сюда», — сказал японец, выхватывая лепешку. «Ешь», — протянул он ее Пантелееву. Новенький отшатнулся и плотно сжал губы. «Ешь, тебе говорят», — побагровел Ионин и сунул лепешку новенькому в рот. Пантелеев оттолкнул его руку. «Уйди лучше», — совсем тихо сказал он и взялся за ручку двери. «Нет, не смоешься», — еще громче завизжал японец. «Ребята, вали его!» Несколько человек накинулись на новенького. Кто-то ударил его под колено. Он упал. Цыган и купец держали его за руки, а японец, пыхтя и дуваясь, запихивал новенькому в рот грязную жирную лепешку. Новенький вывернулся и ударил головой японца в подбородок. «Ах ты, драться!» — заверещал японец. «Вот сволочь какая! Дерется зануда, а! В темную его! Даешь темную!» Пантелеева потащили в дальний угол класса. Неизвестно откуда появилось пальто, которое накинули новенькому на голову. Погасло электричество, и в наступившей тишине удары один за другим сыпались на голову непокорного новичка. Никто не заметил, как открылась дверь. Ярко вспыхнуло электричество. И в дверях, поблескивая пенсне, стоял и грозно смотрел на ребят Викниксор. «Что здесь происходит?» — раздался его раскатистый, но чересчур спокойный бас. Ребята успели разбежаться. Только Пантелеев сидел на полу у классной доски, потирая кулаком свой курносый нос, из которого тоненьким ручьем струилась кровь, смешиваясь со слезами и с прилипшими к подбородку остатками злополучной лепешки. «Я спрашиваю, что здесь происходит?» — громче повторил Викниксор. Ребята стояли по своим местам и молчали. Взгляд Викниксора остановился на Пантелееве. Тот уже поднялся и, отвернувшись в угол, приводил себя в порядок, облизывая губы, глотая слезы и остатки лепешки. Викниксор оглядел его с головы до ног и как будто что-то понял. Губы его искривила брезгливая улыбка. «А ну иди за мной!» — приказал он новенькому. Пантелеев не расслышал, но повернул голову в сторону зава. «Ты! Иди за мной!» — я говорю. «Куда?» Викниксор кивком головы показал на дверь и вышел. Не глядя на ребят, Пантелеев последовал за ним. Ребята минуту подождали, переглянулись и, не сговариваясь, тоже ринулись из класса. Через полуоткрытую дверь белого зала они видели, как Викниксор открыл дверь в свою комнату, пропустил туда новенького, и тотчас высокая белая дверь шумно захлопнулась за ними. Ребята еще раз переглянулись. «Ну уж теперь накатит факт», — вздохнул воробей. «Да ясно, накатят», — мрачно согласился Горбушка, который и без того болезненно переживал утрату последней лепешки. «А что же, накатят и будет прав», — сказал Янкель, который, кажется, один во всем классе не принимал участия в избиении новичка. Но независимо от того, кто как оценивал моральную стойкость новичка, у всех на душе было муторно и противно. И вдруг произошло нечто совершенно фантастическое. Высокая белая дверь шумом распахнулась, и глазам ошеломленных шкицев предстало зрелище, которого они не ожидали и ожидать не могли. Викниксор выволок за шиворот бледного, окровавленного Пантелеева и, перетащив его через огромный зал, грозно закричал на всю школу. «Эй, кто там? Староста, дежурный! Позвать сюда дежурного воспитателя!» Из учительской уже бежал заспанный и перепуганный Шершавый. «В чем дело, Виктор Николаевич?» В изолятор, задыхаясь, прокрипел Викниксор, указывая пальцем на Пантелеева. «Немедленно, на трое суток!» Шершавый засуетился, побежал за ключами, и через 5 минут новенький был водворен в тесную комнатку изолятора, единственное в школе помещение, окно которого было забрано толстой железной решеткой. Шкицы притихли и недоумевали. Но еще больше недоумения произвела на них речь Викниксора, разнесенная им за ужином. «Ребята», — сказал он, появляясь в столовой и делая несколько широких порывистых шагов по диагонали, что, как известно, свидетельствовало о взволнованном состоянии шкитского президента. «Ребята, сегодня в стенах нашей школы произошел мерзкий, возмутительный случай. Скажу вам откровенно, я не хотел поднимать этого дела, пока это касалось лично меня и близкого мне человека. Но после этого произошло другое событие, еще более гнусное. Вы знаете, о чем и о ком я говорю. Один из вас, фамилии его я называть не буду, она вам всем известна, совершил отвратительный поступок. Он обидел старого, немощного человека. Повторяю, я не хотел говорить об этом, хотел промолчать. Но позже я оказался свидетелем поступку еще более мерзительного. Я видел, как вы избивали своего товарища. Я хорошо понимаю, ребята, и даже в какой-то степени разделяю ваше негодование, но... Но надо знать меру, как бы гнусно ни поступил Пантелеев, выражать свое возмущение таким диким варварским способом, устраивать самосуд, прибегать к суду Линча, то есть поступать так, как поступают потомки американских рабовладельцев, это позорно и недостойно вас, людей советских и притом почти взрослых. Оседлав своего любимого конька красноречия, Викниксор еще долго говорил на эту тему. Он говорил о том, что надо быть справедливым, что за спиной у Пантелеева темное прошлое, что он испорченный улицей парень, ведь в свои 14 лет он успел посидеть и в тюрьмах, и в исправительных колониях. Этот парень долго находился в дурном обществе среди воров и бандитов. И все это надо учесть, так сказать, при вынесении приговора. А кроме того, может быть, он еще и голоден был, когда совершил свой низкий, недостойный поступок. Одним словом, надо подходить к человеку снисходительно. Нельзя бросать в человека камнем, не разобравшись во всех мотивах его преступления. Надо воспитывать в себе выдержку и чуткость. Викниксор говорил долго, но шкицы уже не слушали его. Не успели отужинать, как в 4-м отделении собрались старшеклассники. Ребята были явно взволнованы и даже обескуражены. «Ничего себе, монашенка в штанах!» — воскликнул цыган, едва переступив порог класса. «Да», — многозначительно промычал Янкель. «Что же это, братцы, такое?» — сказал купец. «Не накатил, значит?» «Не накатил, факт», — поддакнул воробей. «Ну, положим, это еще не факт, а гипотеза», — важно заявил японец. «Хотелось бы знать, с какой стати в этой ситуации Викниксор выгораживает его». «Ладно, Япошка, помолчи», — серьезно сказал Янкель. «Кому-кому, а тебе в этой ситуации заткнуться надо бы». Японец покраснел, пробормотал что-то язвительное, но все-таки замолчал. Перед сном несколько человек пробрались к изолятору. Через замочную скважину сочился желтоватый свет пятисвечевой угольной лампочки. «Пантелей, ты не спишь?» — негромко спросил Янкель. За дверью заскрипела железная койка, но ответа не было. «Пантелеев, Ленька!» — скважину сказал цыган. «Ты этого, не сердись, а? Ты понимаешь, извини нас. Ну, ошибка, понимаешь, вышла». «Ладно, катитесь к чёкоту», — раздался из двери глухой мрачный голос. «Не мешайте спать человеку». «Пантелей, ты жрать не хочешь?» — спросил Горбушка. «Не хочу», — отрезал тот же голос. Ребята потоптались и ушли. Но попозже они все-таки собрались между собой и принесли гордому узнику несколько ломтей хлеба и кусок сахара. Так как за дверью на этот раз царило непробудное молчание, они просунули эту скромную передачу в щелку под дверью. Но и после этого железная койка не скрипнула.